Глава третья. Так, ребята, выходите завтра, встретимся на Боровицкой. Мельник решил убить еще одного зайца, а именно, обговорить со знакомым ему красным сталкером попытку проникновения в университет и подземный город в Раменках. Он хотел попросить Москвина, которого хорошо знал, об одолжении сталкера и верил, что тот ему не откажет, поскольку генсек ЦК несколько недолюбливал красного и терпел его, поскольку он был очень хорошим сталкером. Правда, в напарнике красному Сергей хотел предложить рыси, но та ушла недавно и ненадолго, и пока не возвращалась. От библиотеки имени Ленина до площади Свердлова всего один перегон, и тот короткий. Полковник прошел его, словно пролетел. Наконец-то у него появилось дело, которого так давно не было. И надо отдать должное Артему. Это он подстегнул мозг Сергея к размышлениям, его самого к действию, и заварил кашу. Но опять же, надо признаться, каша выходила знатная. Да еще и новые данные с поверхности. Да, расслабился я что-то за последние годы. Пора наверстывать упущенное, подумал Мельников. На таможне площади Свердлова проблем не возникло. У красных на любой станции было две таможни, внутренняя и внешняя. Сергей в очередной раз подумал, как можно таким образом удерживать людей на красной линии. Здесь внешнюю охраняли девушка за столиком и молодой парень с автоматом, а внутреннюю – бетонные блоки до потолка, два ряда дверей с десяток крепких охранников. Предъявив свои корочки охране администрации, Мельников прошел в приемную первого секретаря исполкома станции. «Сегодня неприемный день», – грозно ответствовала ему секретарша. «Приходите завтра с 8 до 2. Девушка, взгляните, пожалуйста, сначала на мои документы. Я думаю, что меня можно сегодня принять. Поймите, если я не смогу сейчас позвонить товарищу Александру Москвину или хотя бы увидеть первого, то для вас это может кончиться плачевно». На убеждение ушло еще 10 минут. «Извините, товарищ Мельник, сейчас я сообщу о вас Ивану Никифоровичу. Можете проходить». «Здравствуйте, товарищ Мельников», – приветствовал полковника первый секретарь. «Зачем вам генеральный секретарь КПММ?» «Иван Никифорович, дело безотлагательное. Мне нужно срочно с ним встретиться. Не беспокойтесь, он меня знает». «Но с товарищем Москвиным нельзя так сразу и легко встретиться. Он очень занятый человек. И откуда я знаю, что вас он знает?» «Вы можете мне поверить. Я, конечно, могу рассказать о том, как при мне молодой сержант стал капитаном, позвонив Александру Ивановичу. А один полковник потерял голову через день. Позвоните, и все будет в порядке». Поняв нотки угрозы в голосе полковника правильно, первый снял трубку спецтелефона, попросил ЦК, а затем самого генсека, сказав, что его спрашивает товарищ Мельников. Выслушав ответ, отчего его лицо сначала побелело, потом порозовело, он с благоговейнейшим трепетом отдал трубку полковнику, произнеся дрожащим голосом: «Александр Иванович». «Здравствуйте, Александр Иванович. Мы можем сейчас встретиться?» «Хорошо, отдаю трубку». Иван Никифорович выслушал все указания, кивнул, сказал: «Служу коммунистической партии», и положил трубку. «Товарищ Мельников, не знаю, как вас по имени-отчеству». «Сергей Алексеевич». «Пойдемте, Сергей Алексеевич, дрезина ждет вас». Выйдя из кабинета, они, не выходя на платформу, свернули в другую сторону. Судя по изменившемуся отношению к нему, Мельников понял, что сейчас будет подана спецмотодрезина и будет дан зеленый свет на всех светофорах. Так и вышло. Поездка до Москвина заняла 20 минут и состоялась возле Сталинской. «Здравствуй, Саша». «Привет, Сергей». «С чем пожаловал?» «Что нужно легенде метро от нас, красных?» «Знаешь, хотел арендовать сталкера красного». «Зачем?» «Уточнить о западе вашей ветки, юго-западный университет. Своих не хочу использовать. Тебе же тогда придется что-то выдумывать для всех. А так свой сталкер пошел на плановую разведку. Только попрошу тебя, чтобы я мог поговорить с ним один на один. Против нас его не настраивать». «Это когда такое было?» «У вас своя дорога, у нас своя». «Что? Не помнишь нашего договора 10-летней давности?» «Да помню, я помню. Пока кто-то из нас с тобой жив, против как друг друга, так и гастроя ничего не затеивать. Это я так. Нам-то результатами твоей работы можно будет воспользоваться? Если будет, чем договоримся». «Хорошо». Москвин снял трубку. Он всегда старался решать вопросы быстро, не откладывая в долгий ящик. Этим они с Мельниковым были похожи. Красному сталкеру прибыть через 2 часа на площадь Свердлова для встречи с полковником Мельниковым. У него будет спецразрешение. Вот и все. А вообще давно не виделись ведь. Да уж, лет 5, наверное. Быстро летит время. Слушай, Сергей, а ты сам-то как думаешь? Есть кто живой в изумрудном городе? Мельников, улыбнувшись, посмотрел на Москвина. Что и до тебя добрались эти байки? А что, мы не люди? Приходят к нам разные, информацию сообщают, с ухмылкой ответил Александр Иванович. Да и другие способы сбора информации у нас есть. Они поговорили еще с полчасика о том о сём. Ладно, езжай, используй. До встречи, я надеюсь. То есть, что-то должно случиться? Ну ты ведь знаешь, что пресницы разбили фашистов. Мне ли не знать, бить, выжигать надо было эту фашистскую сволочь. Мы ведь подбросили им кое-какие вооруженницы. Ага, вот я и думаю, откуда у них такая клевая пушечка. Да огнеметик в придачу. Только тихо, об этом знают даже не все у нас ЦК. Это же когда за мной такой грешок водился. А вот стены могут иметь уши. А вот уши-то я поотрезаю и скажу, что так и было. Так что там? Смотри, пресницы отхватили себе 3 хороших станции. Мы переселяем беженцев в Содружество ВДНК на Серый Север. Ага, так Ганза и отпустила их. Еще при Логинове, может быть, а сейчас там другие порядки. Ну как бы то ни было, я договорился с Рабиновичем еще вчера, а ветка ВДНХ переходит по лесу. Так сказать, для некоторых технических экспериментов. Ну ты даешь, везде поспеваешь. Да завертелось все быстрее и быстрее после прихода Артема, я тебе рассказывал о нем. Не только ты, о нем была информация от партизан чегеваровцев. Чувствую, грядет что-то. Да и эта тварь под Кремлем. Хорошо, мои аналитики проработают возможные варианты. Хотя сдается мне, что это будет не наша разборка. Не знаю, не знаю. Мельников встал. Ну, до встречи, Саша. До встречи, Сергей. После ухода товарища Москвин вдруг почувствовал одиночество. Вот так поговорить он мог, вероятно, только с Мельниковым. Ведь всеми остальными у себя он должен руководить. Генсек ЦК вернулся в свое кресло, сел, попросил секретаршу не беспокоить его. Ему вдруг вспомнилась история утра часа X. Он тогда оказался на станции Преображенская площадь, которая сейчас гордо носила имя Знамя Революции. Что-то когда-то он слышал, что-то видел, о чем-то представлял, в чем-то участвовал. Landed the